стеклянная собака. На верхнем этаже огромного многоквартирного дома жил колдун. Он получил наилучшее колдовское образование и все время проводил в ученых размышлениях. Он проштудировал множество книг, узнал все секреты других колдунов, а чего не узнал, то, видно, и узнавать не стоило. И был бы колдун совершенно счастлив, если бы целый день не стучались к нему люди, они приходили за советами и вдобавок рассказывали о своих не стоящих внимания делах, а колдуна это отвлекало от раздумий. То стучался мороженщик, то молочник, потом мальчишка с пирожками, следующий посыльный из прачечной и, наконец, торговка орехами. Ну, сами подумайте, зачем колдуну орехи? А люди шли и шли, стук в дверь раздавался почему-то именно тогда, когда он особенно глубоко погружался в книги или созерцал пузырьки в кипящем колдовском зелье. Колдун выпроваживал очередного продавца, но важная мысль оказывалась безнадежно утеряна, а зелье безнадежно испорчено. В конце концов колдун понял, что без собаки ему не обойтись. Тогда-то люди станут держаться от его дверей подальше, только где ее взять? А надо сказать, что в квартире по соседству жил бедный стеклодув. Вот колдун постучался к стеклодуву и спросил: «Сосед, не знаете, где бы мне взять собаку?» «Какой-нибудь особенной породы?» — поинтересовался стеклодув. «Думаю, да, хорошей, чтобы на всех лаяла и отгоняла от двери, чтобы не возиться с ее выгуливанием, кормлением и блохами, чтобы слушалась, само собой, и выполняла все команды. Короче, хорошей породы», — заключил колдун. «Такую трудно найти», — пробурчал стеклодув. «Сосредоточенные на выдувании стеклянного цветочного горшка, голубого с букетом стеклянных желтых роз с зелеными листочками на розовых стебельках». А колдун поглядел на стеклодува и задумчиво сказал: «Сосед, а вы можете выдуть мне собаку из стекла?» — «Вообще-то могу, — ответил мастер, — да только лаять-то она не будет». — «Это пустяки, — отмахнулся колдун, — чего стоит мое волшебство, если я не научу лаять стеклянную собаку? — Тогда, пожалуйста, мне нетрудно. А заплатите сколько?» Колдун задумался. — «Конечно, за работу надо платить, но этих дурацких клочков бумаги, который вы называете деньгами, у меня нет. Придется вам взять что-нибудь взамен». Стеклодув размышлял недолго. — «От ревматизма мне бы какое-нибудь снадобье, — попросил он. — Поищу. Тогда договорились. Из какого стекла желаете получить собаку? — Из розового, — сказал колдун. — Ведь это так необычно. — Весьма. — согласился стеклодув. — Розовые, так розовые. Колдун вернулся к своим размышлениям, а стеклодув тут же принялся за работу. На следующее утро собака была готова. Стеклодув осторожно водрузил ее на стол колдуна. Она была чудесного, розового цвета, с шерстью из стеклянных нитей и голубой стеклянной ленточкой вокруг шеи. В глазах собаки, сделанных из черных стеклянных капелек, светился ум. Такой часто светится в стеклянных глазах некоторых людей. Волшебник восхитился и вручил мастеру маленькую бутылочку. «Вот это, пожалуй, излечит вас от ревматизма». «Но там же ничего нет», — возмутился стеклодув. — «Еще как есть. Там целая капля волшебной жидкости», — ответил колдун. — «И меня вылечит одна капля. Мне не придется ничего втирать», целый месяц? — удивился Стеклодув. — Вылечит. Эта капля вообще мгновенно снимает любую боль и прогоняет любую хворь. А от ревматизма лучше не придумать. Вот только рецепт я позабыл, так что храните бутылочку получше. Эта капля одна, в целом свете одна. — Спасибо, сосед, — поблагодарил Стеклодув и пошел к себе. А колдун немного поколдовал, пробормотал несколько ученых слов на волшебном языке над головой стеклянной собаки, и маленькое животное вдруг завиляло хвостом, моргнуло и залаяло, да так громко, будто самый здоровенный пес. Удивительное колдовство, так можно было бы подумать, хотя если что-то хорошо умеешь делать, разве это чудо? Волшебник очень обрадовался, хотя и не удивился. Он устроил собаку перед дверью, где ей надлежало лаять на всех, кто осмеливался стучать и тем самым мешать ученым занятиям хозяина. Стеклодув же, вернувшись к себе, решил пока приберечь единственную каплю волшебникова снадобья. «Сегодня-то ревматизм отпустил», — уговаривал он себя. «Поберегу-ка я лекарство до поры, когда совсем захвораю». Он поставил бутылочку в шкаф и сел выдувать стеклянные розы, но тут подумал, что позабыл спросить колдуна, как лекарство хранить, и вернулся к дверям соседа. Однако там уже сидела розовая собачка, которая так облаяла Стеклодува, что он обиделся. — Сам ведь вчера тебя сделал, и вот такой прием. И ушел. Наступило утро следующего дня. Стеклодув завтракал и читал газету. На первой странице сообщалось, что мисс Мидас, самая богатая женщина в городе, серьезно больна, и врачи уже не надеются на ее выздоровление. Стеклодув, хоть и был беден и неказист, и кроме тяжелой работы ничего в жизни не видел, но оказался парень не промах и сразу подумал о драгоценном лекарстве. Он решил, что с ревматизмом как-нибудь проживет, а волшебное снадобье можно использовать с большим толком. Стеклодув надел свой единственный костюм, расчесал бакенбарды, вымыл руки, повязал галстук, начистил башмаки и с бутылочкой эликсира в кармане пошел к самому красивому дому в городе, где и жила мисс Мидас. Открыл ему дверь дворецкой и сразу сказал: «Мыло, овощей, бриолина, книг и соды нам не надо. Хозяйка при смерти, а все, что надо для похорон, у нас уже есть». Стеклодув огорчился, что его приняли за коммивояжора. «Дружище!» — начал было он гордо, но дворецкий его перебил. «Могильных камней тоже не требуется, у семьи есть фамильный склеп». «Да не понадобится этот клеп, если вы выслушаете меня», — вставил наконец слово Стеклодув. «Доктора, знахари, целители тоже ни к чему. Все уже побывали, да и госпожа не принимает больше докторов». «Не доктор я», — опять сумел вклиниться Стеклодув, — «и никто нам не нужен». «А что у вас за дело?» «У меня есть волшебное снадобье. Я вылечу вашу госпожу». «Что ж, тогда войдите и подождите в передней. Я скажу экономке», — пробурчал дворецкий чуть вежливее. Он сказал экономке, та управляющему. Управляющий посовещался с поваром, повар поцеловал горничную и велел ей расспросить посетителя. Все эти церемонии свойственны богачам, даже если они при смерти. Услыхав о волшебном лекарстве, горничная закричала: «О счастье!» «Но», — строго заметил Стеклодув, — «как вы расплатитесь со мною? Я считаю, будет справедливо, если ваша госпожа выйдет за меня замуж. — Пойду спрошу, согласится ли она на это условие, — сказала горничная и отправилась к хозяйке. — Мисс Мидас! — не колебалась ни секунды. — Да за кого угодно, за нищего, за старика, только бы не умереть! — воскликнула она. — Ведите его скорее! Стеклодув вошел, достал бутылочку, развел каплю эликсира водой и подал больной. В следующую минуту мисс Мидас прыгала и хлопала в ладоши. — Какое счастье! — воскликнула она. — Ведь сегодня вечером прием у Фриттерсов, я обязательно должна на нем появиться. Мэри, принеси мое серебристое шелковое платье, я буду одеваться, и не забудь отменить заказ на похоронные венки и твое траурное платье. — А как же наша свадьба? — не понял Стеклодув. — Вы же обещали. Да — Да-да, разумеется, — легко согласилась молодая дама. Только сначала надо дать объявление в газетах и напечатать приглашение. Заходите лучше завтра, мы все обсудим. Она, конечно, была очень благодарна Стеклодуву и даже сказала бы ему спасибо, но выйти замуж — это все-таки слишком. Хорошо, что нашелся предлог избавиться от жениха на время. Да и приему Фриттерсов пропускать нельзя. А счастливый и гордый Стеклодув вернулся домой. Как удачно все получилось! Он женится на самой богатой невесте в городе. Прощай, тяжкий труд! И, войдя в свою комнату, он первым делом разбил стеклодувные инструменты и выбросил их в окно. Потом уселся поудобнее и стал мечтать, как будет тратить денежки своей жены. Он еле дождался утра следующего дня, чтобы отправиться к мисс Мидас. Та лежала, перелистывая роман, жевала шоколадки и будто не болела никогда. — Кстати, где вы достали то чудесное лекарство? — спросила она. — У одного ученого-колдуна, — простодушно ответил Стеклодув. Он подумал, что его невесте будет интересно услышать эту историю, и рассказал, как сделал стеклянную собаку, которая сидит теперь у дверей колдуна и громко лает. — Какая прелесть! — воскликнула мисс Мидас. — Мне всегда хотелось иметь лающую стеклянную собаку. — Но такая всего одна, и она у моего соседа колдуна, — возразил Стеклодув. — Вы должны достать ее для меня купить, — приказала дама. — Легко сказать «купить». — Волшебнику деньги не нужны, — сказал он. — Тогда украдите, — настаивала она, — без стеклянной собаки. Я, кажется, опять заболею. Стеклодув ужасно огорчился и сказал, что попробует, ведь мужчина должен баловать свою жену подарками, а мисс Мидас обещала выйти за него уже через неделю. По дороге он купил мешок, подкрался к двери волшебника, улучив момент, набросил мешок на собаку и завязал его веревкой. На другой день он отправил мешок будущей жене с рассыльным, а сам, подождав немного, пошел следом, ожидая благодарности. Дворецкий отворил ему и сразу же к двери со страшным лаем подскочила стеклянная собака. — Заберите собаку! — закричал Стеклодув. — Не могу, сэр! — отозвался дворецкий. — Это приказ госпожи. Вы поостереглись бы, сэр, ведь от ее укуса у вас может развиться стеклобоязнь. И неудачливому жениху пришлось позорно бежать. Он остановился у лавки, где был телефон, и бросил в него свою последнюю монетку, радуясь, что сможет поговорить с мисс Мидас и не быть покусанным. — Соедините меня с номером 6742, — попросил он. — Алло! — послышался голос. — Мне бы мисс Мидас. Через минуту сладчайший голосок произнес: «Я у телефона, кто говорит? Почему вы так жестоки со мной и даже натравили на меня собаку?» — спросил бедный Стеклодув. — Ну, по правде говоря, — начала молодая дама, — ваша внешность не в моем вкусе. Какие-то бледные, обвисшие щеки, дурная прическа, маленькие красные глазки, руки чересчур большие и грубые, да и ноги кривые. — Что же я могу поделать? — пытался оправдаться Стеклодув. Коли я таким родился. Но я ведь вылечил вас, и вы обещали. Будь вы посимпатичнее, я бы еще подумала, но разве мы пара? Так что не смейте приближаться к моему дому, иначе я натравлю на вас свою стеклянную собаку. И она бросила трубку, потому что добавить к такому нечего. Несчастный Стеклодув пришел домой с разбитым сердцем. Он достал из-под кровати веревку и стал вязать на ней узел. Жить ему больше не хотелось. Вдруг в дверь постучали, и в комнату вошел колдун. — У меня пропала собака, — грустно сообщил он. — В самом деле, — равнодушно откликнулся Стеклодув, довязывая узел. Кто-то украл ее. Ужасно. Мастер не проявил особого интереса. Вы должны сделать мне другую, — настаивал колдун. Не могу. Я выбросил все инструменты. Что же делать? Не знаю. Может, надо предложить награду тому, кто ее найдет? У меня же совсем нет денег, — огорчился всемогущий волшебник. «Тогда предложите что-нибудь из ваших волшебных снадобий», — предложил Стеклодув, делая на веревке петлю и просовывая в нее голову. «Есть одна вещица, без которой я смогу обойтись», — обрадовался колдун. «Порошок красоты. Кто им себя посыплет, сразу станет самым красивым человеком на свете». «Что?» — вскричал Стеклодув, отбрасывая веревку. — Это не шутка? — Конечно, нет. Если вы отдадите такое чудо, я сам постараюсь отыскать собаку. Я бы отдал все на свете, чтобы стать красивым. Но предупреждаю, — пытался охладить его пыл колдун, — красота будет только внешней. — Это ничего, — отмахнулся воодушевленный Стеклодув. Пусть меня хотя бы встретят по одежке. И он убежал, сделав вид, что занят поисками. Вернувшись, Стеклодув рассказал, как найти дом мисс Мидас, где теперь и живет стеклянная собака. Волшебник сразу отправился туда, а собака выбежала и стала на него лаять. Тогда волшебник вытянул руку, произнес магическое заклинание, и собака сразу заснула. Колдун подхватил ее и унес к себе домой. На следующий день колдун отдал Стеклодуву порошок красоты. Тот немедленно проглотил его и стал самым красивым мужчиной на свете. Когда он опять пришел к мисс Мидас, собаки у двери уже не было. Хозяйка дома увидела Стеклодува и сразу влюбилась в него без памяти. О, если бы вы были графом или принцем, я охотно вышла бы за вас замуж, — промурлыкала она. — А я и есть принц, — ответил он, — принц стеклянных собак. — Ах, — выдохнула она, — в таком случае, если вас устроит еженедельное содержание в $4, я сейчас же заказываю свадебное приглашение. Стеклодув удивился скупости молодой дамы и заколебался, но вспомнил об оставленной в комнате веревке с петлей, махнул рукой и согласился. Вскоре они поженились. Невеста так завидовала красоте мужа, что его семейная жизнь оказалась хуже собачьей. Зато он умудрился залезть в долги и тоже изрядно отравил ее существование. Что же касается стеклянной собаки, то волшебник опять поставил ее перед своей дверью, где она, я думаю, лает на непрошенных гостей по сей день. Поэтому посоветоваться с волшебником по поводу морали этой истории мне никак не удается.